Татьяна Викторовна Шмелева, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Медиалингвистика как медийное речеведение. Термин «медиалингвистика» – новый, но уже хорошо известный лингвистам, связанным с изучением средств массовой информации. Однако за ним пока стоит одна серьезная работа Добросклонской, построенная на британском материале. Сложился небольшой круг цитирующих ее последователей, также работающих, как правило, с англоязычными текстами. Между тем, формирование отечественной медиалингвистики как особой филологической дисциплины я считаю вызовом времени. Более нерационально вести наблюдение над масс-медиа в режиме разрозненных и разнонаправленных исследований языка и жанровой системы медиадискурса. Нам нужна общая концепция, которая определила бы круг важнейших вопросов, методов и саму оптику лингвистического изучения медиа. И самое главное, в рамках такой концепции можно было бы накапливать факты, характеризующие разнообразные аспекты нашей медиареальности, идеи. Мне кажется очевидным, что медиалингвистика не может ограничиться изучением языка медиа, став преемницей того направления лингвистики, которое именовало себя определением по объекту, типа «язык газеты» или «язык радио». Медиалингвистика должна стать медийным речеведением. Это, естественно, следует из названия упомянутой работы, в которой фигурирует термин «медиаречь». Близкое к этому понятие дискурсивной практики используют, например, томские лингвисты. Условием такого глобального, как теперь говорится, проекта, можно считать те теоретические и практические находки, которые обогатились лингвистику на исходе 20 века, когда произошел поворот лингвистической науки от языка к речи. Этот поворот, как, впрочем, и другие пережитые нами повороты и бумы, семантический, текстовый, прагматический, незаметно сошел на нет, и сейчас нет смысла анализировать ни этот факт, ни его причины. Однако, одна из версий речеведения, которую я предложила в 96-м году и изложила в ряде публикаций в 97-м, 99-м, 2000-м, 2002-м, 2010-м годах, может, как мне представляется, стать теоретической основой медиалингвистики. Напомню буквально в двух словах суть этой версии. Ключевыми для понимания речи предлагаются понятия «участники коммуникации» или «речи-деятели» с их речевым поведением, сфера речи, жанр речи, фактура речи. В соответствии с этим, речеведение должно включать такие разделы, частные дисциплины, как персонология, сферология, жанрология и фактурология. Не настаивая на терминологических обозначениях, хочу сказать, что эти представления о речеведении общим применимы и к медийному речеведению. Здесь важно подчеркнуть, что эти речеведческие дисциплины обладают лишь относительной автономностью. Они обращены к четырем аспектам единой речи, и отвлечься от других аспектов, исследуя один, очень трудно. Приходится как-то отодвигать их на второй план, не выключая из поля зрения совершенно. Это мне хорошо известно из работы над общим и педагогическим речеведением. Да и небольшой опыт занятий медиалингвистикой убеждает в том же. Поэтому кажется очень важным иметь в виду объемный взгляд на медиаречь. Также сейчас представляется существенным осмыслить в рамках такой парадигмы имеющийся опыт лингвистических исследований медиа. Представляется, что лингвисты, изучающие язык меди, делают много такого, что вполне вписывается в описанный подход. Если взять нашу кафедру, кафедру журналистики Новгородского университета, окажется, что нам близка прежде всего медийная персонология. В 2010 году мы работали над грантом РГНФ «Стилистический портрет новгородского медиа. Образы автора и адресата». Подготовленный в результате электронный ресурс, можно сказать, электронная книга, доступен в интернете «Новгородские медиа». В рамках этой работы мы попытались применить понятие «образ автора» и «образ адресата» к реальностям новгородских медиа. Нас интересовало речевое проявление авторов медийных текстов или медиарайтеров, как еще говорят. Мы попытались создать типы авторского поведения, практикуемого в новгородских СМИ. Что касается адресата, то нам Было интересно увидеть не только, как адресат программируется изданием, но и как реальные читатели вторгаются в медийную коммуникацию. Приведу в качестве примера статью Каминской, опубликованную по окончанию проекта, но выполненную в том же духе и на материале новгородских интернет-изданий. По ее наблюдениям в читательских комментариях новостей выявляется несколько стратегий – уточнение, опровержение, верифицирование и введение собственной новости. В нашем проекте пришлось пойти на фактуру. Ограничения. Мы не рассматривали радио и телепрограммы, обозначив наш объект как графические медиа, то есть печать и интернет-издания в одной работе, их назвали буквенными. Такие, где адресат имеет дело с вербальным текстом, воспринимаемым глазом. Это иная фактурная раскладка, не совпадающая с противопоставлением бумажных электронных СМИ в рамках другого проекта. С участием нашей кафедры мы изучали интернет-медиа, тоже обращаясь к речевому поведению автора и адресата новым жанрам, которые складываются в медийном интернете. Вообще говоря, жанрология, жанроведение, генеристика станет самой актуальной дисциплиной медиалингвистики. Тенденции вида изменения жанров, формирование новых жанровых стандартов или канонов волнуют не только теоретиков, сколько пишущих журналистов. Они не только и ждут реалистических и привлекательных решений теоретиков, но и сами размышляют о жанрах. Изучение жанровой рефлексии журналистам может составить особую тему медиалингвистики. Меньше внимания лингвисты пока проявляют к сферологии, основы которой разработаны в рамках функциональной стилистики, например, в Пермской школе стилистики. В соответствии с этими традициями масс-медиа представляют собой одну сферу – публицистика, так именуется и стиль. Однако сегодня становится все очевиднее, что медийное поле весьма разнообразно и представляет собой сферическое пространство. Увидеть все медийные сферы, последствия их разграничения для поведения участников массовой коммуникации, системы жанров и их реализации – задача, которую предстоит осмыслить. Могут возникнуть вопросы – а как же язык? Где он? Язык, конечно же, остается объектом нашего внимания, ведь любое речевое различие непременно имеет языковое воплощение. Отталкиваясь от фактов языка, мы будем искать его интерпретации в речевых факторах, поведении автора и адресата, новых границах сферы или их стираний, новых жанровых стандартах, новых свойствах фактур и их взаимоотношений. Одним словом, в медиалингвистике. Итак, здесь важно не обрисовывать по всей полноте медиалингвистику, но обратить внимание коллег на необходимость ею заниматься. Если не убедить окончательно, то привлечь внимание к этой серьезной проблеме, мне, надеюсь, удалось. В прошлом году на конференции в Московском университете я предлагала создать сайт «Российская медиалингвистика». Солганик, помнится, отнесся к этому благосклонно, но, как можно видеть, ничего такого не произошло. Я вновь предлагаю, давайте создадим такой петербургский сайт. Для начала можно выложить туда материалы этого семинара, библиографию, чтобы можно было ориентироваться, проводить параллельные исследования, знакомиться с получением результатов. И тогда на следующем семинаре мы уже будем ощущать себя сообществом российской медиалингвистики.